Лат, лит, сом, тенге, драхма, гривна, доллар и, наконец, рубль. Все это валюты разных стран. И поверьте, кем бы вы ни были, латвийцем, литовцем, киргизом, казахом, греком, украинцем, американцем или русским, денег вам хочется как можно больше, больше и больше. Сказ про денежки.